Горьковское шоссе, Ближнее Подмосковье, 3 ноября, пятница, 02:44. «Барон Береслав сел в машину», — сообщила Милана, убирая телефон. «В расчетной точке он будет примерно через 20 минут». Я глядела помощниц. «Вопросы?» Молчаливое покачивание головами. «Вопросов нет. Все решено. Все согласны с планом. Все готовы сыграть свои роли. В темно-зеленом фургоне «Шевроле», притаившемся на обочине шоссе, сидели самые преданные воеводе колдуньи, прошедшие с Миланой через многие передряги, принимавшие участие в самоубийственной вылазке у дворцовых ворот, когда дружина дочерей Журавля и дружина барона Мечислава рубились со штурмующими «Зеленый дом» чудами, кровью расплачиваясь за недальновидность королевы Всеславы. Каждая из них Милана без колебаний доверила бы свою жизнь. «У нас есть время повторить план операции», — негромко произнесла воевода. «Ирина?» «Я обеспечиваю прикрытие», — немедленно отозвалась та. «Навожу морок, закрываю аварию от посторонних. Если в расчетной точке барон будет говорить по телефону, подключаюсь и продолжаю разговор вместо него». Волосы скрыты темной вязаной шапочкой. Плотно застегнутая черная куртка. Черный свитер под горло. Черные очки на глазах. Черные перчатки. В одежде остальных колдуней тоже преобладали темные цвета, но ни одна из них не отгородилась от мира так плотно, как Ирина. Воевода секретного полка оделась как шпион из дешевого телесериала. Милана догадывалась о причинах такого поведения. Ирина действовала против барона без санкции королевы. Переступала черту и подсознательно старалась спрятаться, укрыться за черным цветом ночи, раствориться в нем. «Решилась?» Среди собравшихся на Горьковском шоссе колдуней Ирина занимала самую высокую должность и, соответственно, была наиболее независимой от Миланы. Воевода секретного полка, имеющая право входить к королеве без доклада, умна, хитра. Понимает ли она, что сейчас, в этот самый момент, выбирает себе новую повелительницу? Что если королева узнает об операции, Ирина слетит с должности через 5 минут? Понимает. Фата кто угодно, только не дура. Тем не менее пришла. Нарядилась во все черное, но пришла. А это показывает, что служить Милане привлекательнее, чем Всеславе. Возможно, воевода дочерей Журавля более критично отнеслась бы к поведению Ирины, если бы не один факт из прошлого главы секретного полка. Ее отца, барона Белюда, убил на дуэли барон Стоен, отец Мечислава. А отношения между нынешним повелителем Сокольников и королевой гарантировали, что слепого обожания Всеслава от Ирины не дождется. «Радица?» — обратилась к следующей помощнице воевода дочерей Журавля. Вот эта фата никаких сомнений точно не испытывала. Ни очевидных, ни подсознательных. Радица была троюродной сестрой Миланы. Пришла в дружину по ее рекомендации и, несмотря на статус «возможно, жрица», должность обер-воеводы получила исключительно благодаря личной преданности сестре. Нападение на Береслава было для нее рядовой операцией из разряда «Милана приказала, я делаю». Радица даже не спросила, есть ли у них санкция королевы. «За 10 секунд до аварии я блокирую сигнальные артефакты. Барон не поймет, что его атаковали с помощью магии». «Все правильно», — подтвердила Милана. «Затем я устраиваю аварию. Верея?» «Контроль самочувствия барона», — заученно ответила самая маленькая из сидящих в фургоне колдуней. Тоненькая Верея походила не на атлетичных Милану и Радицу, а на невысокую Ирину. Тем не менее, Верея в свое время считалась неплохим воином, одерживая победы за счет скорости и хитрости. Ей здорово досталось во время штурма Зеленого дома. Тяжелая рана поставила крест на карьере Фаты в дружине дочерей Журавля, и Милана пристроила старую подругу в секретный полк. «Гарантирую, во время аварии барон не пострадает». В крайнем случае, Фата Верея готовилась выдернуть Береслава из салона быстрым порталом. «Затем мы переносим барона в фургон», — продолжила воевода. «И я начинаю допрос. Ирина?» «Продолжаю прикрывать нас мороком и контролировать телефонные звонки Береслава, если они будут». «Радица?» «На своем автомобиле выдвигаюсь на 0,5 мили к Москве и слежу, чтобы на шоссе не появился маг». Довора останавливается за 0,5 мили до точки операции и занимается тем же самым. — озвучила Милана Рульфаты, что сейчас следовало за бароном. «Верея?» «Продолжаю контролировать состояние Береслава». «Проверка окончена». «Если все пройдет как надо, а Милана не сомневалась в успехе, то случившееся сочтут заурядной аварией. Никто не узнает, что барон Береслав, один из иерархов Зеленого дома, подвергся магическому допросу. Да и как всплывет правда, если расследовать происшествие станут те же фаты, что сидят сейчас в фургоне? План идеален». Милана посмотрела на часы. «Пятиминутная готовность». «Бесконечная пробка. Вот что такое МКАД сегодня», — возмущенно выкрикнул конец. «Челы окончательно изгадили дорогу, и только поэтому 100 километров Мурция проводились ночью. Вынужденно. Но участников соревнований меньше не стало», — заметил ведущий. «Пропала изюминка», — продолжал верещать Мурций. «Челы вносили приятное разнообразие в итоговое распределение мест. А на свободной трассе все решает мощность двигателя. В чем же вы видите выход?» На волне Тигратком шел ночной разговор с Каримом Томбо. Тема сегодняшнего выпуска «Тотализатор» барона не особенно интересовала, а потому он переключил приемник на обычную человскую станцию. «Нам бы всем на дно, там бы пить вино, там под океаном, трезвый или пьяный, не видно все равно!» То, что нужно. Барон довольно улыбнулся и даже стал насвистывать мелодию. Фальшиво, зато от души. «Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол!» Отличный вечер в компании умелой женщины развеял мрачное настроение, в котором Береслав пребывал после звонка Фердинанда. Предположения чуда требовали немедленной проверки. Однако барон не решился заняться вопросом немедленно. Предложил Павлу самостоятельно посмотреть, что к чему, и уехал за город, убеждая себя в необходимости отдыха, и считал, что поступил правильно. «Я должен сохранять ясную голову, потому что справляться с напряжением последних недель становилось все сложнее. Ничего, я сумею. Не зря именно моей семье была доверена тайна». Барон улыбнулся, надавил на газ, заходя в поворот, как на вираж, а в следующий момент почувствовал, что машину резко повело вправо. Проблему запрятанного в автомобиль сигнального артефакта Радица решила с изяществом опытного боевого мага. Дождавшись, когда автомобиль Береслава окажется на границе зоны чувствительности устройства, Фата просто высосала из колдовского приборчика магическую энергию. Первый шаг сделан. Едва артефакт отключился и, соответственно, не мог сообщить барону, что рядом действуют маги, Ирина навела морок, скрыв происходящее от водителей редких автомобилей и фур, изредка проезжавших по ночному шоссе. Второй шаг. Подготовка завершена. Очередь Милана настала, когда машина Береслава оказалась в прямой видимости. Поскольку ситуации требовалось придать естественный вид, воевода выбрала в качестве причины аварии лопнувшее колесо. А для большей достоверности, чтобы ни у кого не возникло вопросов, почему Береслав не удержал автомобиль на шоссе, ведьмы припорошили ночную трассу снегом. Короткое заклинание, палец, указывающий на одну из передних покрышек, и множество невидимых глазу рук магической энергии, которые обхватили машину и понесли ее по заранее намеченной траектории к дереву. Быстро, аккуратно, не нарушив ни одного закона физики. Хлопок, визг тормозов и перекошенное лицо Береслава прилагались. «Есть!» – провозгласила Милана, когда автомобиль в полном соответствии с разработанным планом врезался в дерево. «С объектом все в порядке?» — доложила Верея. «Барон без сознания, но жив!» Радица молча уселась в свой БМВ и дала по газам. Ирина, прикрыв глаза, сканировала окрестности. Милана легко вытащила здоровяка барона из разбитой машины и занесла в фургон. «Не дай ему прийти в сознание!» «Я знаю!» — отозвалась Верея. Набросить на пребывающего без чувств Береслава заговор Слуа было непростой задачей. Однако воевода дочерей Журавля не сомневалась, что справится. В конце концов, она являлась одним из высших магов Великого Дома Людь. Орловское кладбище, Боровское шоссе, 3 ноября, пятница, 02:45. Чем больше людей живет в городе, тем больше людей в нем умирает. Эта аксиома настолько проста, что неудобно повторять ее лишний раз. Московские кладбища давным-давно перестали справляться с потоком покойников, что вырабатывал огромный мегаполис, и мертвых увозили за пределы города, в обширные поля, спешно превращенные в погосты. Увозили прочь от застывшего асфальта и поднимающегося вверх бетона, от стекла и стальных конструкций, путаницы проводов и хаоса, выдыхающих дым автомобилей, на природу, на бывшие луга, рассеченные теперь на скорбные прямоугольники, под землю. Одно из таких кладбищ находилось в 15 милях от дачи, которую снимала для Мурзы Марина. И именно его они посетили этой ночью. «Галамарана Швараухак Игнтаука Вилья». Выкопанный из свежей могилы гроб стоял рядом с кучей земли. Крышка валялась неподалеку, футах в 10, под ногами замерших истуканами копателей. Кладбищенских сторожей, захваченных цепкими объятиями заговора Слуа. Марина, освещенная яростно пылающими факелами, устроилась на груди мертвеца, сухонькой старушки в черном платье. Она уже вскрыла грудную клетку покойницы и теперь работала с тем, зачем явилась на кладбище. Небольшим облаком черной пыли, из черного пепла, со вздохом смерти. С загадочной субстанцией, которую не могли выделить даже лучшие маги тайного города. «Галамарана Качижмарата Эурфасса! Игнтаука Вилья Яюн!» Последним усилием Марина заставила облако втянуться в склянку, закрыла ее плотной пробкой и медленно сползла с покойницы. Конец. Дрожат губы, трясутся пальцы. Дергается все внутри. Перед глазами плывет. Напряжение еще не отпустило ведьму. Но главное — склянка, внутри которой неторопливо вихрится черная пыль, собравшая в себя всю тьму. Весь ужас, пережитый старушкой в то мгновение, когда смерть уже пришла, но еще не взяла свое. «Приведите в порядок», — выдохнула колдунья. Сторожа принялись прилаживать на место крышку гроба. Потом они вернут его в могилу, забросают землей, поставят на место дешевый временный крест и венки, уйдут к себе в бытовку и напьются. И ничего не вспомнят. «Оно того стоило?» Мурза вложил в рот девушке сигарету и чиркнул зажигалкой. Марина кивнула. Глубоко затянулась, чувствуя, что ее начинает отпускать, и тихо ответила. «Да, стоило». Потому что через 2-3 часа после короткого отдыха она займется следующим заклятием. Ее фирменным арканом страха, главным элементом которого и являлся вздох смерти. Арканом, для активизации которого не требовалась магическая энергия. А значит, противник не сумеет просчитать удар. Не поймет, что заклинание построено, и его вот-вот накроет волна чудовищного, не имеющего причин и от этого еще более кошмарного страха. Стоило. Потому что это мое главное оружие. Очень тихо, но очень твердо произнесла Марина. Оно способно напугать даже высших иерархов тайного города. Уверена? Я знаю. Мурза вздохнул и нежно привлек девушку к себе. Обнял. «Извини, что тебе приходится проходить через все это», — прошептала Марина. «Я знаю, со стороны это выглядит гадко. Мне стыдно, что я ничем не могу тебе помочь». «Ты рядом, это стоит очень много». Девушка помолчала. «Сергей...» Тяжелые арканы и работа с мощными потоками магической энергии выводили организм колдунов на пик, и после, сбрасывая энергию, маги сохраняли чудовищное напряжение. Самым лучшим способом снять его был секс. Мурза об этом знал. Он посмотрел на деловито работающих сторожей, на ряды крестов и могильных плит, вздохнул и попросил: «Только не здесь. Пойдем в машину».